Глава 6. Демон не сводил с меня глаз, то и дело касаясь кончиками пальцев своего нового украшения. Видимо, не мог поверить, что одна слегка ненормальная ведьма взяла и заклеймила его как собственность. К слову, он больше не смеялся. Но вот почему вопрос? Пытался решить, как ответить на мой ход, или готовил новую партию, посчитав эту закрытой? «Ты голодна?» Неожиданно спросил он. Я насторожилась. Интересно, к чему вопрос? «Не стоит искать тайного смысла там, где его нет», усмехнулся демон, вновь словно прочитав мои мысли. «Я хочу есть, а так как ты теперь моя жена...» Он развел руками, словно демонстрируя, что я отныне балласт, который он вынужден таскать с собой. «Я большая девочка». «Сама себя накормлю», — фыркнула я недовольно. И осеклась, сообразив, насколько глупо выгляжу. Судя по едва заметной улыбке мужчины, именно этого он и добивался. «Айрис, ничему тебя жизнь не учит. Ладно, необходимо срочно повернуть ситуацию в свою пользу. Потребовалось несколько секунд, чтобы придумать новый план действий. И татушка на демонической морде сама навела меня на нужную мысль. Я не была в Кахаре больше 5 лет. Вздохнула я. Вчера, когда ехала домой, видела, как изменился город. И понимаю, что совсем не знаю его. Но ты прав. На месяц мы муж и жена. И я должна вести себя, как и полагается, леди Вестер. Раз ты настаиваешь на визите в ресторан, я не должна отказываться. Так что, как скажешь, дорогой муж». Во время исповеди я внимательно отслеживала, как менялось выражение лица демона. Если сначала он едва скрывал довольную улыбку, явно впечатлившись моей капитуляцией, то после последней фразы с трудом мог скрыть досаду, потому что ему теперь ничего не оставалось, кроме как пригласить меня на обед. Причем не куда-то, там в маленькое и уютное местечко, а в самое пафосное и дорогое. Такое, какое полагается посещать высокородному богатому лорду. Осталось только получить согласие, ибо отказ будет означать очередной проигрыш. А на это он не пойдет, учитывая, что я уже веду в счете. Так что демон просто обязан отвезти меня в самый дорогущий ресторан и попытаться задавить богатством и чем-нибудь еще. И, конечно же, я сгорала от нетерпения увидеть, решится ли муженек выйти в свет с новым украшением на лице? Если да, значит, у него самые крутые демонические яи, ну, то есть сила воли и уверенность в себе. Одно дело пикироваться наедине, а другое – продолжать милый обмен любезностями на публике. «Рад, что ты столь послушна», – заявил он, беря меня за руку. В ответ я улыбнулась, но промолчала, хотя очень хотелось заметить, что это временное явление. Вместо ответа поудобнее перехватила руку демона и чинно последовала с ним к выходу. Я не ошиблась. Даже не заходя внутрь, уже на пороге стало очевидно, что лорд-демон, он же мой новоявленный муженек, привез меня в дорогой и пафосный ресторан. Но стоило оказаться внутри, как я поняла, что настоящее испытание еще впереди. И дело не в том, что вокруг все сверкало и переливалось золотом и хрусталем, а от белоснежной скатерти и начищенных до сияния приборов заболели глаза, а от той публики, что присутствовала в ресторане. К слову, заведение было заполнено почти полностью, из чего я сделала вывод, что просто так с улицы прийти не получится. Но к моему мужу это явно не относилось. Что-то мне подсказывало, что тут за ним просто-напросто был забронирован постоянный столик. В пользу этого предположения говорило то, что демона здесь явно знали. Ему кивали и салютовали бокалами посетители. Почтительно кланялись работники ресторана. На меня смотрели с нескрываемым интересом. И еще бы, большой и могучий демон с сомнительным чувством юмора. И раздутым эго ввел в свет не просто новую девушку, а с родовым клеймом на плече. Многие обратили на него внимание. Это я поняла, потому что плечо от взглядов пылало, словно в огне. Справедливости ради, многие посетители примерно так же таращились и на демона. Точнее, на татуировку на его лице. И если быть откровенной, то в этот момент я ощутила нечто очень похожее на гордость. Еще бы! Заклеймить как собственность такого мужчину, причем без последствий. Это надо умудриться. Я даже голову задрала повыше и плечи расправила. Но я вовсе не собиралась заблуждаться, что раз Хантер никак не реагировал на эти взгляды и не пытался скрыть татуировку, то забыл про мою выходку. Память быстро напомнила, что меня ждет очередной раунд с непредсказуемым финалом. Хотя, если честно, я все же планировала выиграть и его. Очередная проблема нарисовалась, как и всегда, неожиданно. Я уж поняла, что в ресторане есть общий зал и приватные кабинеты. Судя по всему, демон вел меня к одному из них. А это точно не входило в мои планы. Во-первых, оставаться с ним наедине чревато последствиями. А во-вторых, я не просила делать меня своей женой. А раз сделал, то нечего прятать, тем более в таком красивом платье. Так что, проходя мимо одного столика, я просто-напросто мягко освободила свою руку и опустилась в кресло. Такого кульбита от меня никто не ожидал. Ни муж, ни распорядитель зала. Но, как я и рассчитывала, хватать меня за руку и просить освободить место никто меня не подумал. А когда распорядитель вопросительно взглянул на лорда Вестера, тот лишь едва заметно приподнял бровь и сел напротив. «Это не наш столик», — заметил демон, когда распорядитель ушел. А словно из воздуха возникшая официантка с поклоном протянула меню, приняла заказ на напитки и удалилась. «И что?» Похлопала ресницами с невинным выражением лица. «Это проблема для тебя, дорогой муж?» «Нет», — прищурился он. «Но я предпочитаю уединение во время обеда. Боишься, что под пристальными взглядами кусок в рот не полезет?» «Странно». «Моему аппетиту ничего не может помешать», — усмехнулся он. «Я думал исключительно о тебе, дорогая жена». Сама же призналась, что чувствуешь себя неловко. Да и город стал практически незнакомым. Но ведь ты же со мной, такой большой, могучий и влиятельный, заметила с придыханием. А когда на лице мужчины появилась весьма ожидаемая ухмылка, невозмутимо и совершенно откровенно добавила. К тому же я была уверена, что раз ты подарил мне столь яркое, большое и дорогое украшение, то не планируешь прятаться по углам. Взяв бокал и сделав глоток, я специально задержала его в руке, демонстрируя символ любви и брака. Понятное дело, что взгляд Хантера остановился на нем. И не только его. От соседних столиков тоже таращились, но я смотрела исключительно на демона. «Вот, значит, как!» Прищурился он и коснулся кончиками пальцев татуировки. А мне показалось, что это затея, чтобы продемонстрировать мое украшение. Когда кажется, рекомендую или зрение проверить, или сканирующее заклинание использовать. Лениво заметила я, ставя бокал. Ведьма. Я не стала отрицать очевидного, а просто улыбнулась. Тем более подошла официантка, чтобы принять заказ. Демон быстро назвал выбранное блюдо, даже не заглянув в меню, что лишь подтвердило, он знает его очень хорошо. «А что ты желаешь, дорогая?» «На твой вкус, Хантер, ведь он у тебя безупречен». Улыбнулась и демонстративно взмахнула рукой, показывая кольцо-браслет. В глазах демона полыхал огонь, но он тоже улыбался. «Вот так, муженек, теперь только попробуй заказать какую-нибудь гадость, которую невозможно есть». «Ты так уверена, что он безупречен?» — прищурился демон. «Иначе ты не выбрал бы в жены меня», — парировала я, не обращая внимания на ошарашенную нашей пикировкой официантку. «То же, что и мне», — коротко бросил он, и та, поклонившись, удалилась. «Ох, просто чую всеми частями тела, что станет главной сплетней города уже сегодня». «Ты весьма остроумна, Айрис», — неожиданно заявил демон. «Стараюсь соответствовать», — мило заметила я. «У меня получается?» Лорд Вестер посмотрел на меня, явно собираясь сказать что-то еще, но не успел. Взглянув за мое плечо, он нахмурился, даже привстал немного. И такое поведение настолько удивило, что я не выдержала и обернулась. И не поняла, кто именно вызвал у демона такую реакцию. Вроде ничего такого вызывающего не происходило. Никто не дрался и не выяснял отношения. Наоборот, посетители наслаждались обедом, ведя неспешную беседу. Слышался звон бокалов, легкий стук столовых приборов о тарелки. И над всем этим витали умопомрачительные запахи изысканных блюд. Сновали официанты, поднося новые тарелки, забирая пустые. Кто-то, закончив обед, собирался уходить, а некоторые, наоборот, только пришли в зал. В общем, ничего необычного. Растерянно посмотрела на Хантера, продолжавшего таращиться куда-то на выход. Я проследила за его взглядом и заметила, что он, не отрываясь, смотрит на дорого одетую пожилую леди, лет 70, не меньше, но при этом явно не из тех, кто проводит свои дни сюсюкая с внуками или вышивая гобелены. Красивое платье насыщенного винного цвета, довольно закрытое, но по фигуре и модное. Затейливая шляпка в тон с бриллиантовым грифом, кокетливо сдвинута на бок, открывая искусно уложенные густые, но полностью седые локоны. А легкая вуаль скрывает лицо. Но стоило женщине чуть повернуть голову, как я ощутила пронзительный взгляд, под которым снова зачесалось плечо. «Попал!» – пробормотал демон, а я удивленно уставилась на него. «Мне показалось, или я на самом деле увидела, как великий и ужасный лорд Вестер чего-то опасается, точнее кого-то?» Но леди выглядит вполне безобидной и милой. Вот она улыбнулась распорядителю, покачала головой и направилась к нам. К слову, демон к тому моменту, как леди подошла к столику, уже справился с волнением и вел себя невозмутимо. Взял бокал, отпил вина, поблагодарил официантку, которая принесла корзинку с горячими и потрясающе вкусно пахнущими булочками. «Получается...» Неожиданно сказал он, взяв булочку и положив себе на тарелку. Я моргнула, не совсем понимая, к чему его слова. Но потом вспомнила свой вопрос. Правда, блеснуть остроумием не успела, потому что седая леди подошла к нашему столу и остановилась напротив демона. «Хантер, дорогой!» — с легкой хрипотой протянула она. «А я думала, что глаза меня подводят. Как хорошо!» что не придется обедать в одиночестве. Голос приятный, мягкий, интонации вполне радушные, но взгляд... Я невольно поежилась, когда женщина посмотрела на меня. Несмотря на благородную красоту, изысканность наряда и облик истинной аристократки, я прямо-таки каждой клеточкой кожи ощутила, что характер у нее стальной. Так она на самом деле собралась с нами обедать? Демон поднялся, подошел к леди, поцеловал ей руку, а затем щеку. Что происходит? Кто она? А это-то сама галантность и вежливость. Помнится, со мной он не был таким милым. «Не напрашивайся на комплименты, леди Нерта», — усмехнулся он. «Твое зрение столь же остро, как и всегда, и я буду счастлив, если ты составишь нам компанию за обедом. Представь меня своей спутнице, дорогой!» Все с той же очаровательной улыбкой попросила она, когда демон помог ей сесть и придвинул стул. «Леди Айрис Вейл», — представил нас демон. «Леди Нерта...» «Неужели?» — перебила она его. «А я думала, леди Айрис Вестер, если судить по татуировке на ее плече», — задумчиво заметила она, откидывая вуаль. «Вы смелая девушка, Айрис, раз вышли замуж за моего внука. И почему я ничего не знаю о столь замечательном событии в нашей семье? Когда вы поженились? Как и где познакомились? И вообще, в общем, я хочу знать все, и желательно до того, как мне подадут мой любимый стейк». «А, вот и знакомство с родственниками муженька. Немного неожиданно. Но, как говорится, так как виновник всего происходящего внук этой леди, пусть он и отдувается». «Леди Нерта, я счастлива с вами познакомиться. почтительно склонила голову и не удержалась от ухмылки, когда посмотрела на обескураженного внука. «Хантер, дорогой, расскажи своей бабушке все и мне заодно». Вот только демон молчал, на его лице явственно отразился мыслительный процесс. И я, если честно, коварно так по-ведьмински порадовалась, что он очутился в замешательстве. Но чем дольше он молчал, тем сильнее меня терзало любопытство. Что же именно он расскажет своей бабушке? А леди Нерта тем временем заказала себе свой стейк с кровью и овощами. Не забыла и про десерт, выбрав воздушный тортик со сливками и клубникой. Причем две порции, хитро взглянув на меня. «Хантер, если ты думаешь, что я забыла о своей просьбе, то глубоко заблуждаешься», — со смешком заявила она, когда сомелье принес ей на выбор несколько бутылок, и она выбрала себе вино. «Думаю, с чего начать», — заметил демон. «Начни сначала, дорогой, как и всегда», — усмехнулась она. И я испытала очередную порцию горячего уважения к этой, по всем признакам, удивительной женщине. Острый ум, уверенность в себе, спокойное отношение к возрасту. Когда женщина не молодится, отчаянно изображает девочку, а просто выдвигает на первый план мудрость, зрелую красоту, ухоженность и достоинство. «Мы познакомились случайно», — наконец выдал Хантер, перед этим глотнув вина. Затем взглянул на меня и угрожающе прищурился, словно молчаливо говоря, чтобы я не вздумывала опровергать его слова. И этот его намек мне очень не понравился. Разве я давала хоть как-то понять, что собираюсь возражать? Нет, я была милой и хорошей, но реакция мужчины в очередной раз подтвердила, он этого не ценит. А раз так, сам напросился. «Все встречи случайны», — глубокомысленно заметила леди Нерта. «Но жениться спустя... Сколько там прошло времени с вашего знакомства? Так вот, подобное развитие отношений, возможно, крайне редко. Уж не ты ли меня учила, что когда встречаешь настоящую любовь, не стоит тратить время на раздумья?» Со сдавленным смешком поинтересовался демон. «Теперь я просто жажду услышать подробности». «Как я уже сказал, наша встреча была случайной». Судя по тону, демон успокоился или продумал легенду нашего знакомства, раз начал рассказ вполне уверенно. «Я пришел к сестре Айрис, чтобы обсудить пару деловых вопросов. Но когда увидел ее, мне сложно подобрать слова, но это было как разряд молнии». «Айрис, дорогая, ты почувствовала то же самое?» — заинтересованно спросила леди Нерта. «Не знаю, как насчет разряда молнии. Скорее, как будто тебя взяли и, что было сил, об стенку ударили», — задумчиво заметила я и поторопилась смущенно улыбнуться. Голова кружится, ноги подкашиваются, дыхание перехватывает. Обещающий все кары на свете взгляд демона я прочувствовала очень хорошо. «Хорошо. Разряд молнии или удар об стену. Симптомы схожи», — махнула рукой леди. «Дальше-то что?» «Так вот. Как только я увидел Айрис, сразу понял, эта девушка должна быть моей», — снова наградив меня убийственным взглядом, заявил Хантер. «А когда стало понятно, что чувства взаимны, и моя избранница тоже влюбилась в меня с первого взгляда, то решили не затягивать со свадьбой». Хотя мой внук обычно не склонен к столь импульсивным поступкам, но я вполне могу понять его настойчивость. Как говорится, кровь демонов не вода. А ты, моя дорогая, сплошной соблазн и невероятная красота. Но как ты согласилась на это? Снова поинтересовалась у меня леди Нерта. «Страсть, она такая!» — с придыханием произнесла я. «Порой даже не спрашивает твоего мнения. Это как, ну не знаю, подвергнуться нападению маньяка-шантажиста, когда не только твой положительный ответ не требуется, но и возражения в расчет не принимаются. и ничего не остается, как согласиться, чтобы просто-напросто спастись. «Какая убийственная страсть!» – протянула женщина. «Не то слово!» – проникновенно согласилась я, стараясь не смотреть на Хантера. «Порой она даже пугает, но зато так бодрит. От таких горячих союзов рождаются сильные и красивые дети», – заметила леди Нерта. «Это хорошо. Нашему роду не повредит новая и столь сильная кровь. К тому же ты такая красотка. И хотя я это уже говорила, с удовольствием повторю. Кстати, очень красивое платье. Да еще цвета нашего рода. Арис, ты не могла сделать выбор лучше», — довольно заявила леди Нерта. «Спасибо», — чуть склонила голову, отметив про себя, «впоследствии поговорить с Жилем по душам. Для меня очень ценно ваше одобрение. И кольцо такое яркое. Это мне Хантер подарил», — радостно сдала демона. «Сказал, что это символ нашей любви». «Правда?» — удивительно безвкусная, — спокойно добавила леди Нерта и посмотрела на внука. «Хантер, у тебя удивительная избранница. А вот ты меня разочаровываешь, дорогой. Подари девочке нормальный подарок, а не вот эту пошлость». «Хорошо», — отрывисто согласился демон. «Ты сегодня, на удивление, смирный», — хмыкнула леди Нерта. «Это благотворное влияние Айрис?» «Как ты догадалась?» — буркнул он. «Иначе у меня нет объяснений, как ты позволил украсить свое лицо столь милой татуировкой. А какой прекрасный почерк! Просто восторг!» Демон машинально коснулся лица и, конечно же, наградил меня очередным убийственным взглядом. Я проигнорировала его и улыбнулась леди Нерте. Я восхищалась этой женщиной все сильнее с каждой минутой. Скажу откровенно, ради одного знакомства с ней стоило заключить временный брак и потерпеть кошмарную жуть на руке. И я даже согласна побыть женой демона подольше, если она станет мне подругой. «Все ради Айрис», — выдавил из себя демон. «Дорогая, и снова не могу удержаться от комплиментов твоей тактичности. Если бы я делала такую татуировку мужу, то сформулировала бы надпись по-другому. Скорее, да, точно. Собственность леди Нерты Араст. И еще бы парочку проклятий привязала, чтобы ни на кого больше, кроме меня, смотреть не мог. А если бы глянул, у нас рядом с загородным домом есть замечательный пруд. Еще одна лягушка не сделала бы погоды. Все, я влюбилась в эту леди. Окончательно и бесповоротно. Напоминая себе восторженную дурочку, я ловила каждое ее слово, намерто запоминая, как она себя ведет. Точные удары язвительных слов. Однозначно. Когда пройдут годы, я хочу стать такой же, как она. «Леди Нерта, удочерите меня!» — не сдержалась я. «Ты уже и так в семье, девочка!» — довольно улыбнулась леди и подмигнула мне. «Не переживай. Я научу тебя, как вести с некоторыми неотесанными и не сдержанными демонами. Уж столько сил и нервов я на его воспитание потратила, но все равно один в один его покойный дед. Но раз того выдрессировала, то и с Хантером разберемся». «Леди Нерта, достаточно!» — рыкнул Хантер. «Я не собака, чтобы меня дрессировать». «Конечно, дорогой, это так, образное выражение. Ну вот как у Арис, к примеру. Кстати, Арис, могу я задать тебе нескромный вопрос?» Осведомилась она, а когда я кивнула, поинтересовалась. «У тебя такие необычные сравнения? Маньяки, шантаж, убийство и членовредительство. А с чем это связано?» «Теряюсь, что ответить. Наверное, связано с работой». «Ты работаешь?» Искренне удивился демон, уставившись на меня. «Конечно! Пришла пора ехидно улыбаться мне. Прости, что не сказала раньше, но ты не дал мне такой возможности. Налетел, как ураган, закружил, свел с ума, женился». «И где работаешь?» — усмехнулся он. «С сестрой на пару?» «Нет, дорогой, я служу в ордене». «Но ведьмы не работают на законников!» — рявкнул он. «Почему ты не сказала мне?» Демон натурально зарычал, в темном взгляде вспыхнуло пламя. И на какой-то миг мне показалось, что одежда ему стала мала. А мне почему-то стало смешно. Интересно, чего такая реакция? Не от того ли, что еще несколько часов назад он меня орденом пугал? А теперь, когда узнал, что я там работаю, осознал ошибку. Или есть другая причина? «Тише, Хантер, мы привлекаем к себе внимание», — жестко сказала леди Нерта. А через секунду уже лучезарно улыбалась, посмотрев на меня. «Так что притуши огонь». «А что касается тебя, Айрис, я подумала и решила завтра вечером устроить прием в твою честь. Заодно познакомишься с семьей. А то мой внук, видимо, решил спрятать такое сокровище от всего мира. Но ты, моя дорогая, должна блистать. И будешь». Последние слова явно принадлежались для моего муженька. И они точно ему не понравились. «А что делать?» «Подготовишь прием за день?» Усмехнулся Хантер, в одно мгновение успокоившись. «Да еще собрать всю семью. Ну-ну. Я правильно понимаю, что сейчас ты сомневаешься в моих способностях?» С милой улыбкой поинтересовалась лучшая бабушка в мире, которой не повезло иметь такого гада вместо внука. Странно, что она тоже не стала развивать тему моей работы. Впрочем, я уже убедилась, что эта невероятная леди не пропускает ни одного слова, так что стоит ожидать, что она еще вернется к этому разговору. А учитывая, что с Хантером кровь у них одна, не стоит расслабляться и с ним. «Думаю, завтра все будет понятно», — улыбнулся он, подводя решительную черту в споре, и замолчал, потому как в эту минуту принесли наш заказ. Надо сказать, что когда перед ним поставили тарелки, я почувствовала, что сильно проголодалась. Демон выбрал для себя, ну и меня, стейки средней прожарки под невероятно вкусным винным соусом. Нормальный, вполне стандартный мужской выбор. И по одному запаху совершенно потрясающий. Но и это оказалось лишь цветочками. По сравнению с тем ощущением, когда я отрезала маленький кусочек и отправила его в рот. Сочное мясо просто идеальной степени прожарки. Лишь немного приправленное специями, таяло во рту. Оно было прекрасно и без соуса, но вместе с ним и вовсе превратилось во что-то волшебное. Овощи на гриле, хорошо приготовленные, с хрустящей корочкой, потрясающий вкусный хлеб, различные рулетики с разнообразными сырными и другими начинками в качестве закуски, потрясающий выбор для обеда. Поглощенная едой, я почти забыла про демона. Но затем случайно взглянула на него и невольно улыбнулась. Демон в очередной раз таращился на меня, кажется, даже позабыв про свой обед. Или у него резко испортился аппетит. Но в этот раз причина его поведения была мне вполне очевидна. Хотя, имея такую бабушку, мог бы привыкнуть. Леди Нерта тоже наслаждалась своим блюдом и вовсе не выглядела невинной травоядной зайкой. Демоница, как она есть, не привыкшая скрывать свои вкусы и предпочтения. И кто сказал, что раз я человек, то должна вести себя иначе? Нет, конечно, если по работе нужно, я превращусь в бабочку, питающуюся нектаром. Но сейчас был не тот случай. И если Хантер думал, заказывая мне то же, что и себе, что тем самым все же заденет меня, то сейчас уверенно понял очередной свой промах. Работать в ордене и демонстративно питаться листиками салата невозможно, как и пасовать перед всякими грубоватыми мужскими шуточками. Эх, рано сказала про работу. Надо было еще насладиться очередным досадным разочарованием на его лице, когда очередная задумка провалилась бы. А теперь он отнесется к вопросу изощреннее. Интересно, какой там у него счет сейчас? Что-то мне подсказывает, я все еще веду. Ты уже распорядился открыть доступ к счету для Айрис? Задала неожиданный вопрос леди Нерта, закончив с основным блюдом. Нам потребуются средства и много. Не успел, но сделаю. Спасибо, дорогой. Она окинула нас обоих задумчивым взглядом. «Кстати, а куда уехал Йон?» «Как уехал?» – нахмурился Хантер. «Вчера он был дома». «Теперь его там нет. Слуги сказали, что он как уехал вечером, так и не вернулся». «Твою мать! Хантер! Айрис! Леди Нерта!» – выдал из себя демон, явно находясь в очередной стадии бешенства. «Приношу извинения, но у меня возникли дела, и я вынужден срочно вас покинуть. Дорогая, увидимся позже. Нам нужно о многом поговорить». С легкой угрозой в голосе пообещал он. «Бабушка, до завтра». Леди Нерта поморщилась на мгновение, когда он назвал ее так. Стало понятно, отчего демон все это время называл ее по имени. «Впрочем, конечно, дорогой, не переживай. Я позабочусь об Айрис». «Всегда знал, что на тебя можно во всем положиться». Лорд Вестер стремительно поднялся и направился к выходу из ресторана. Невольно проводив его взглядом и в очередной раз отметив для себя, что можно быть настолько внешне привлекательным и при этом таким засранцем, я немного забылась. Очнулась, когда ощутила на себе пристальный взгляд демоницы. Посмотрев на нее, привычно улыбнулась. Да и она выглядела очень милой. Но я не собиралась заблуждаться. Судя по всему, мне сейчас предстоит очередной бой. Итак, раз Хантер был вынужден нас покинуть, у нас появилось время немного посплетничать, заявила она. Как ты на это смотришь? Для вас я готова на все, откровенно сказала я. Но стоило ли ради этого отсылать внука? У него терпение на нуле, хмыкнула она. Пусть пар спустит, но сейчас речь не о нем. Сейчас меня больше всего интересует, как так получилось, что ты вернулась домой после 5-летнего отсутствия. Умудрилась женить на себе моего внука и все остальное. Но откуда? — нахмурилась я. Мой второй внук, тот еще балбес, влюблен в твою сестру. Вы похожи внешне, но совершенно разные по характеру. Но это небольшое отступление от темы разговора. Так вот, когда Йон связался с Флэр, естественно, я все узнала про нее и ее семью. И ты единственная, чья биография меня порадовала. Твоя же сестра... Не скажу, что выбор Йона мне нравится. Флоренс не та невеста, какую я хотела бы для своего внука. Но вмешиваться я не собираюсь. Однажды я уже совершила такую ошибку. И в итоге получила вместо романтика циничного мерзавца. Леди Нерта замолчала и вздохнула. Уж не о Хантере ли она говорит? Но представить на месте этой демонической морды романтика я не могла. Как ни старалась. Айрис, сейчас я хочу получить честный ответ на вопрос, любишь ли ты Хантера?